676. Сентябрь 28. Матерь мира. Матерью мира меня называют, ибо все высшее, все лучшее, все самое дорогое, что имеет человек, что связано с понятием матери, получил он от великого женского начала, дающего ему жизнь на земле и в мирах. Понять сущность двух начал, от которых исходит все, значит подойти к источнику жизни. Отец, который на небесах, и Матерь мира, воистину космические родители человека. Так на величии двух начал зиждется мир, и эпоха Матери мира знаменует собою приближение сознания человеческого к одному из них. Он дал утверждение космических путей человеческого духа. Владыка, их сын, добровольно взявший на себя великую миссию эволюционного продвижения человечества по ступеням бесконечной лестницы духа. Трое, они неразрывны, неразрывен и дух человека с космическими своими отцом, матерью и сыном, землю ведущим. Владыка — провозвестник великого начала матери мира. Эра, которой в очередной спирали эволюции снова начинается на вашей планете, но в новом аспекте, в условиях, еще никогда раньше не существовавших на Земле. Новые лучи позволяют начать эту новую ступень, связанную с наличием необычных космопространственных условий. Лучи новые утвердили эту ступень, и от свободной воли людей зависит, принять или отвергнуть. Принявшие будут жить, отвергшие не в состоянии будут выдержать нагнетение атмосферы, пронизанной новыми огненными энергиями, которые, благодаря отрицанию, не смогут сочетаться с эманациями нервной системы человека. Провода нервов не выдержат и просто перегорят. Вот почему ассимиляция сознанием новых лучей и новых условий столь настоятельно необходима. Вот почему нужно провозвестие и принятие посланников света, свет зари новой жизни на землю несущих.